Глава 9. Как только расстояние для удара стало оптимальным, за моей спиной сформировалось сразу 9 ледяных копий. Я учел прошлые бои, и теперь копья были более массивными, чтобы не допустить того, чтобы хоть одно из них по пути развалилось из-за условий окружения. Так что как только копья постепенно сформировались из духовных частиц, я сразу запустил их в полет. Ледяные снаряды сорвались с места и почти сразу оказались среди гончих, подняв клубы пыли. Эти существа сразу же завыли, но оценить результат попадания, к сожалению, не было возможности. Правда, ждать я все равно не стал и начал формировать новые копья. Все же какой-то результат от этой атаки был, а значит, можно продолжать дальше. В этот раз копья формировались чуть дольше, но и новая порция была послана навстречу гончим, что вырвались из пылевого облака. Многие из них были ранены, а некоторые, даже несмотря на то, что эти существа буквально полыхали пламенем, были покрыты кусками льда, которые их замедляли. Из-за этого стая уже не двигалась так плотно, и надежды попасть сразу по множеству целей было не так много. Только в этот раз, помимо того, что копья полетели в наших противников, я их немного видоизменил. Стоило моим ледяным снарядам оказаться рядом с гончими, как я заставил их взорваться. Пусть каждый отдельный кусок и был меньше исходного копья, но они покрывали сразу большую площадь, что как раз позволяло зацепить как можно больше существ за один удар. Да и мелкие ранения — это все еще ранения, тем более так можно попасть в том числе по уязвимым местам на телах этих жутких духов. А вот эти гончие, если так присмотреться, очень похожи на тех, что можно встретить в паре аномалий. Конечно, сходство не стопроцентное, но эти существа будто были дальними родственниками друг друга. Вот так и задумаешься. То ли магическая энергия случайно породила именно таких существ, то ли за основу как раз брались духи. Правда, откуда у духов вообще появляются подобные образы, кроме, конечно, случаев, когда их создают людские страхи, даже в моем прошлом мире оставалось загадкой. Что уж говорить про этот. В итоге, пока гончие до нас добирались, я успел создать копья 4 раза. Правда, в последнюю попытку они получились уже более хрупкими. Как-никак они создавались из духовных частиц, что были вокруг меня. И каждое применение этой техники преобразовало довольно большое количество духовных частиц. По сути, они просто не успевали вновь насытить пространство рядом с нами, как я уже создавал новые копья. Так что такое было вполне ожидаемым, пусть и не самым удобным моментом. Самое главное, что из, как я понял, 3 десятка тварей до нас добралось лишь 7. Да и то многие из гончих были ранены и не могли действовать в полную силу. Впрочем, это был довольно хороший результат, и можно было радоваться, что таким образом удалось справиться с большей частью противников еще на подходе. Да и формально гончие были не столь опасными существами, как те же недавние скорпионы. Они просто были опасны как раз в своем количестве, и этого преимущества я их лишил. Как только я прекратил атаковать гончих, тут же с места сорвался Мэдзи, которому уже не терпелось вновь обогреть свой меч кровью. Сомнительно, правда, что у гончих она есть, но полуворона такие нюансы никогда не интересовали. «Мастер, тебе бы передохнуть», — посоветовала мне Асайда, появившись рядом со мной и положив руку мне на плечо. Если в мире живых мои духи возникали как бесплотные советчики, то здесь они, благодаря обилию духовной энергии и из-за того, что моя душа была буквально переполнена энергией, с моего разрешения могли появиться в материальной оболочке. Так что ее касание было вполне ощутимым. «Сама же знаешь, что некогда», — вздохнул я. «Да и сейчас от меня ничего не требуется. Мэдзи расстроится, если я вмешаюсь в бой». «Эгоистично с его стороны, но так и есть», — согласилась со мной Кицуне. Как назло, именно в этот момент одна из гончих отделилась от своих товарищей и направилась в нашу сторону. Я уже было приготовился к бою, но Асайда просто посмотрела на это существо и щелкнула правой рукой, а после гончая буквально стала гоняться за своим хвостом. «Иллюзия?» — посмотрел я на невозмутимую лисицу, которая проделала этот трюк без видимых для себя усилий. «Разумеется, мастер», — кивнула Асайда, наблюдая, как гончая пытается сильнее ускориться, чтобы ухватить себя же за хвост. «И как они у тебя получаются так быстро?» — покачал я головой. «Тем более в таких условиях». «Многие годы практики», — улыбнулась девушка. «Но вы тоже молодец. То, что у вас получается сейчас, я до того же уровня умений доходила куда дольше, хотя иллюзия — это то, с чем мы рождаемся». «Просто у меня хороший учитель», — понимающе улыбнулся я. Пусть говорила Асайда вполне обыденно, но по ее тону и поведению было видно, что она напрашивается на комплимент. Просто Кицуне была слишком гордой, чтобы говорить это напрямую, и я сам должен был догадаться, как необходимо действовать в этот момент. Все непросто бывает даже с духами, что уж говорить об обычных девушках, чьи запросы могут быть еще более запутанными. Кроме этой одной единственной гончей, никто на меня больше не пытался напасть, так как Мэдзи привлекал к себе все их внимание и продолжал активно сражаться с огненными собачками. Так-то он мог закончить бой уже давно, но, видимо, ему вновь захотелось размяться или вновь проверить себя, и поэтому Мэдзи старался действовать на грани. Впрочем, пока это работало, я не собирался ему мешать. До этого полуворон все же был ограничен в рамках нашего общего взаимодействия, и вот так подставляться под удары противника, как это делал он, чтобы проверить очередную свою задумку, я бы не стал. И это не давало ему развернуться в полной мере. Так что пусть развлекается, пока есть время. В итоге он победил всех своих противников, и осталась только одна гончая, которая уже устало перебирала лапами и все никак не могла ухватить себя за свой же хвост. У этой особи он почему-то оказался довольно коротким, и ей просто физически было так не скрутиться, чтобы за него ухватиться. С другой стороны, никто из нас не знал, что именно Асайда внушила этому существу, что гончая настолько уперто охотилась за хвостом, не обращая ни на что больше внимания. «Может, уже освободишь собачку?» — предложил Мэдзи, вытирая свой клинок от крови противников. «А стоит ли?» — с любопытством смотрела Асайда на гончую. «Разве не интересно, что произойдет быстрее? Она все же догонит свой хвост или издохнет в попытках это сделать? Иллюзию я сделала устойчивой, так что хватит на несколько дней». И ведь ей действительно было просто любопытно. А как это смотрится со стороны, Кицуне нисколько не волновало. «Просто давайте покончим с этим», — предложил я. В итоге последний напавший на нас дух был уничтожен, и можно было уже более спокойно приблизиться к крепости. На поверку она оказалась даже вполне целой, но несла на себе следы осады. Вот только если для людей это бы означало взломанные ворота или разрушенную стену, то здесь было больше следов того, как кто-то поднимался по этим стенам наверх, чтобы добраться до защитников. Повезло, что это сражение произошло достаточно давно, так что ворота уже давно рухнули на землю и просто медленно ржавели, поэтому забираться на стену мне не потребовалось. Внутри же царила разруха и запустение. Ничего в целом особенного или примечательного. Именно то, что ожидаешь увидеть в подобном месте, когда только видишь его со стороны. Но главным было то, что никого здесь не было. Я даже специально сосредоточился на своем духовном восприятии, и либо я просто никого не смог ощутить, что тоже вполне возможно, либо здесь никого не было. В любом случае, здесь можно было передохнуть. Пусть я и сказал Мэдзи, что сон мне может не потребоваться, но лучше таким не пренебрегать. Тело человека — сложный механизм, и некоторые вещи нам просто необходимы, чтобы действовать с той же эффективностью, и как раз сон был одной из таких вещей. Да, в этом мире я был аристократом, и мне уже давно не приходилось ночевать буквально на улице. Но в своем прошлом я время от времени это делал, так что подготовить себе место для отдыха не составило таких уж больших проблем. Конечно, получилось не кровать из люксового отеля, но удалось найти кое-какие материалы, на которых спать было просто удобнее. Заодно я дал себе зарок в следующий раз в тень Бранда положить не только оружие, но и вещи, которые могут пригодиться в условном походе. Тот же спальный мешок сейчас очень бы пригодился, как и несколько пайков военного образца. С этим всем было бы куда комфортнее находиться в этом месте, но чего нет, того нет, и приходится довольствоваться тем, что есть. Для верности, после того, как место отдыха было готово, я еще раз обошел крепость. Многие помещения здесь были разрушены, а на стенах, полу и потолке были видны следы яростного сражения. Причем следов было настолько много, что невозможно было даже предсказать, кто с кем тут сражался. Впрочем, разнообразие духов было столь велико, что мои предположения могли оказаться далеки от правды. Это все было просто загадкой для ума и не более. Все равно никаких конкретных следов я не нашел. Как и не нашел тел погибших здесь, что опять же говорило в пользу того, что сражение за крепость было очень давно, и тела нападавших и защитников давно уже обратились в духовные частицы и растворились в пространстве. Возможно, даже благодаря им крепость столь долгое время находилась на этом месте. Ну или, возможно, это лишь очередной выверт духовного мира, и крепость здесь появилась вообще из другой точки пространства. Как-никак, этот мир был полон загадок и необычностей. И если духи к этому относились вполне обыденно, не видя ничего в этом особенного, то человеческий разум начинал буксовать в попытках осознать законы, по которым жил этот мир. А ведь они точно были, просто сами закономерности не удавалось обнаружить, чтобы сделать прогнозы, которые бы сбывались с большей вероятностью. «Хватит уже тут бродить, мастер!» — покачал головой Мэдзи, смотря на то, как я пытаюсь изучить полустертые фрески в одном из помещений крепости. «Тебе же нужен отдых, а вместо этого ты изучаешь эти древности. Неужели тебе подобное совсем не интересно? Если бы это давало возможность лучше узнать о противнике, то, конечно, я бы все это изучил», — с важным видом произнес полуворон. «Но все, что тут есть, не дает никаких подсказок насчет этого. А значит, то, что ты делаешь, — лишь бесполезная трата времени. Лучше отдохни, а я тебя посторожу, и, если что, разбужу». «Ладно, ты прав», — вынужденно согласился я с ним, тоже понимая, что немного увлекся.